Глава 12. Этот поцелуй не был похож на поцелуй моего законного мужа, так же, как альпийский водопад на грязную уличную лужу. Все было настолько иначе, что я замерла на секунду, позабыв, что должна сопротивляться. Честно говоря, уже и не вспомню, когда Артурчик целовал меня в последний раз. Это было пару лет назад? Наверное, если абстрагироваться от ситуации и позволить себе просто плыть по течению, мне бы очень понравилось, как меня обнимают сильные руки Демидова. Да только моего разрешения он не спросил. Поэтому я уперла ладони в чужую грудь и попыталась оттолкнуть мужчину от себя. Только попыталась, но и эта попытка не принесла никакого результата. Демидов был больше меня раза в 2,5. Скорее всего, он даже не почувствовал сопротивления. Крепкие руки продолжали прижимать к твердому мужскому телу, а губы жарко накрывали мои, вызывая толщу щекотных мурашек по всему телу. И я еще предъявляла претензии Артурчику, я, пригласившая чужого мужчину в собственную квартиру, но кто будет интересоваться причинами? Факт в том, что я стою пришпиленная к стене, и с меня потихоньку стягивают нарядное платье, а я на такое не подписывалась. Изловчившись, отвернула голову. Чужие губы скользнули по щеке. «Прекратите сейчас же! Я буду кричать!» «А ты все обещаешь, дружочек!» Голос Демидова был хриплым. Мужчина горячо дышал куда-то мне в шею, и на дне моей души ворочалось что-то темное и непривычное. Хотелось обнять его шею в ответ, закрыть глаза и наплевать на все свои моральные принципы. Расслабиться и забыть обо всем единственный раз в жизни. Но я не из тех, кто забивает на последствия подобных решений. Поэтому вместо того, чтобы поддаться соблазну, вцепилась в чужое лицо ногтями. И ничего, что те были короткими. Длины хватило, чтобы, зарычав, Демидов схватил меня за запястье и отстранился. «Отпустите меня и выметайтесь из моего дома!» Прошипела, тяжело дыша. На крик сил не осталось. «Иногда чай — это просто чай, Демидов!» «А может, ты просто продолжаешь набивать себе цену, м?» Он все никак не желал отпускать, тесно сжимая мои руки, словно свою единственную собственность, а потом его ладони плавно скользнули на талию. «Нет, но это уже ни в какие рамки, однако стоило размахнуться, чтобы залепить ему заслуженную оплеуху, как он снова перехватил мою руку. Кажется, его забавляла эта игра». Только для меня этой игрой вовсе не было. Я начинала паниковать. Где чертов Артурчик, когда он так сильно нужен? Хватит видеть во всем цену. У людей нет цены. Они не товар. Какая же ты наивная. Глаза Демидова были так близко, что я могла разглядеть в них свое отражение. Все имеет цену, дружочек. Даже ты. Неужели? И сколько же я стою? Ну? Он чуть отстранился, окидывая меня взглядом. «А ведь ты наверняка хочешь переехать из этой халупы в куда более приличное место, бросить надоевшую работу и заняться делом по душе, уделять больше времени себе, любимой, может, даже и завести попугайчика?» Я презрительно сощурилась, снова упершись ладонями в его рубашку. «Нет, только не говори, что собачку, у меня на них аллергия». «Да, это я уже слышала». В таком случае мне понадобится стая собак, чтобы этот мужчина держался как можно дальше. Отнюдь. Мне нравится моя квартира, а тех, кому нет, прошу выметаться. Только в том случае, если ты поедешь со мной, промурлыкал Демидов, склоняясь к моему уху. Я покажу тебе свою квартиру и не только ее. Соглашайся, дружочек, ты достойна большего. Он что, предлагает стать его любовницей? Полагаю, за это многие бы душу продали, еще и со своей доплатой. Но подобное предложение не входило в сферу моих интересов, разве что Демидов мог бы помочь мне избавиться от Артурчика. Тогда... Хотя нет, я на такое не пойду. Неужели это и есть моя цена? В общем, обойдется. Справлюсь сама, безо всяких там всевластных Демидовых. Пусть ищет себе кого-то посговорчивее». Уверена, желающих у него больше, чем достаточно. И чего ко мне прицепился, непонятно. Чай еще на него переводить. «Уберите руки и убирайтесь сами. Мое предложение больше не актуально». Мужчина тяжко вздохнул, явно не желая уходить просто так, ничего от меня не добившись. «Не хочешь? Но тогда давай сделаем вид, что ты и не соглашалась. Я все сделаю сам». Подхватив на руки, он понес меня на выход, еле протиснувшись в узкий коридор и снеся моими ногами содержимое тумбочки. «Хватит громить мою квартиру, пока соседи полицию не вызвали!» Он только рассмеялся, пытаясь открыть входную дверь со мной на руках. Я мрачно следила за его попытками, размышляя, расцарапать ему рожу сейчас или немного подождать. Дверь открылась сама. В проеме застыл Артурчик, глядя на нас, как на второе пришествие. Даже руку с ключом забыла опустить. «Здрасте», — усмехнулась я, переводя взгляд с мужа на Демидова. Тот слегка подрастерял веселость. «Ты не сказала, что живешь с братом?» «А это и не брат, это муж», — рыкнул Артурчик, правильно оценив ситуацию. «Муж?» Пару секунд поизучав гневно насупившегося благоверного, Давид перевел взгляд на меня. «А что, получше никого не было?» Опустив меня на пол, Демидов потянулся за пальто. «Одевайся, дружочек, мое предложение еще в силе». «Это кто такой?» Мужу не понравилось подобное отношение к его драгоценной персоне, и он решил перейти в наступление. «Любовник», — бросил гость, натягивая пальто. «Такое случается, когда муж мало что из себя представляет. Да, дружочек?» Я закусила губу, чтобы не засмеяться в голос, а Артурчик, скрипнув зубами, бросился на Демидова. Насчет направления броска благоверного я сильно ошиблась. С хриплым воплем «шлюха» Артурчик кинулся на меня. Среагировать я не успела. Благо Демидов оказался куда проворнее, перехватив агрессивного муженька на подлете и аккуратно приложив его головой о ближайшую стену. Мужчина обмяк и прилег на пол. Все произошло слишком быстро, чтобы казаться правдоподобным. Я недоверчиво потыкала его ногой, и муж действительно был в глубокой отключке. Это что за приемы такие? «Не переживай, очнется к утру», — успокоил Демидов. «Идем. Я тебя с ним одну не оставлю». Подняв голову, я уставилась на него недоверчивым взглядом. Тот уже обулся и протягивал мне мой пуховик. «Давай, одевайся», — повторил, как приказал. Я закусила губу, размышляя, хотя о чем тут было думать. «Никуда я с вами не поеду. Выживала же как-то последние несколько лет». «Ответ неверный», — вздохнул тот, шагая ближе. «Я серьезно, дружочек. Пошли, или отнесу тебя сам. Ты легкая, справлюсь». Покачав головой, я отступила в сторону кухни. «И как вы себе это представляете? Мы знакомы сколько? Пару часов, не считая недавнего инцидента. С какого перепуга я куда-то с вами поеду? Я замужем, это правда, и пригласила вас к себе именно для того, чтобы познакомить с мужем, чтобы не надумал себе ничего». «Ну вот и познакомила», — усмехнулся Демидов. «Давай уже на «ты». Считай, что подружились с семьями». Теперь я примерно представляла, как он заработал свои капиталы. Подобные люди знают пути во все труднодоступные места, причем без мыла и иного подспорья. Всего хорошего. Мужчина не собирался мириться с отказом. Он явно поставил себе цель и шел к ней напролом, как носорог. «Ты же не любишь его. Достал, да? Развестись хочешь?» «С какого это перепуга я стану обсуждать с вами свою личную жизнь?» «Да ладно тебе, дружочек, мы же почти родные!» Улыбнулся он, делая плавный шаг навстречу. Пришлось снова отступить на кухню. «Зря я боялась Артурчика. Бояться нужно было Демидова. Теперь он ни перед чем не остановится. Вы!» «Ты!» «Ты охренел?» Нащупав за спиной сковородку, я схватила ее и выставила перед собой в качестве защиты. Взгляд Демидова стал снисходительным. «С рождения! Это что-то меняет?» Я тревожно сглотнула, понимая, что ему ничего не стоит приложить меня точно так же, как и Артурчика, после чего вынести из квартиры бездыханное тело и везти куда угодно, хоть к черту на рога. Вот же вляпалась-то, по самое не хочу. Что же делать, а? «Давай так», — выдохнул он, не дождавшись ответа. «Мы оставляем этого чудака здесь приходить в себя. Ты едешь со мной. Отдохнешь от него и его комплиментов, заодно и придумаем, что с этим делать дальше. Как тебе такой план?» «Безумно заманчивый. Бегу, волосы назад». «Почему нет, Лиз? Ты ведь уже пригласила меня в дом. Значит, подсознательно была готова к тому, что произойдет, так? Я молодой, здоровый мужчина. Когда красивая девушка приглашает меня на чай, я знаю, что это означает». «Вот же зацепила ты его. А меня угораздило послужить этой самой зацепкой, и дался ему этот чай. Ну что мешало мне просто выйти из той чертовой машины и просто вернуться домой? Наутро он обо мне и знать бы уже забыл. А теперь расхлебывай последствия спонтанных дурацких решений, чтобы еще раз только бы выпутаться отсюда. «Нет, я никуда не еду», — сказала твердо, глядя прямо ему в глаза. Вздохнув, тот коротко кивнул и поднял руки ладонями вверх, мол, так и быть. Я недоверчиво опустила сковородку. Зря, потому что в следующую секунду она полетела на пол. Демидов просто выдернул ее у меня из рук. Схватив в охапку, он снова поволок меня на выход, попутно заворачивая в пуховик. Плотно прижатая лицом к его груди, я могла только гневно мычать. «Какого черта он творит? И полиция, боюсь, тут не поможет. Демидов отобьется от них пачкой денег». Неуважительно перешагнув через похрапывающее тело Артурчика, мой похититель пинком распахнул дверь и вынес меня из квартиры. «Спокойно», — приказал, перехватывая покрепче. «Но не могу я тебя с ним оставить, уж прости. Оставлю, а на утро этот черт очнется и места живого на тебе не оставит. Утром привезу обратно, обещаю, приму кое-какие меры». «Просто переночуешь у меня, ничего особенного не случится, ну, если ты сама этого не захочешь». Поняв, что сопротивляться бесполезно, я обмякла в чужих руках, тяжело дыша. «Вот и правильно, вот и молодец», — мурлыкал он, поглаживая меня по спине. «Репортеров бы сейчас сюда, наутро все газеты пестрели бы сенсацией». У олигархов свои причуды. Исполнительный директор Nordlicks Gold похищает людей по ночам. И красноречивые фото босоногой и взлохмаченные меня, крепко прижатой к чужой груди. На лице Демидова так и остались характерные отметины от моих ногтей. Уж не знаю, как он будет оправдываться перед партнерами на работе. Хотя этот обязательно что-нибудь придумает. Интересно, смогу ли я заявить о похищении? Да, это даже звучит как бред. Меня бережно усадили в машину, пристегнули и ласково погладили по волосам. Довольный Демидов уселся на водительское сиденье. Добыча попалась. Машина выехала со двора и повезла меня в неизвестном направлении. Бросив тоскливый взгляд в сторону окон своей квартиры, я заметила, что на кухне зажегся свет.